Йдешь не встречишься, пойми. Проблему вечную решая, остановить страдания души не сможешь, ведь она живая, она живая. Оставь заблудший грешный мир, приди к Христу, словом Его внимая, поверь, что Он тебя простил, прибитый ко кресту за нас страдая. Я знаю, ты желаешь сам понять, что Бог от вечности сам сущий. Тебе не надо за моря бежать, ты оглянись, Он везде сущий, Он везде сущий. Оставь заблудший грешный мир, приди к Христу, словом Его внимая, поверь, что Он тебя простил, прибитый ко кресту за нас страдая. Он нежно сам к себе тебя зовет. Хоть за окном к ненастью дождь все льет, поверь, Он ждет и все прощает, Он все прощает. Оставь заблудший грешный мир, что Он тебя простил, прибитый ко кресту за нас.